Алло. Да, друг так друг, мне-то какое дело? Ну, я хотел бы с вас потребовать выкуп за вашу дверь. Как это, вы спиздили дверь и еще выкуп? Ну, 5 тысяч рублей вы нам давайте от 5 тысяч торги. 5 тысяч даете, мы вам возвращаем. Она в гараже у меня Вы стоит. спиздили дверь и что от меня требуете? Ну, выкуп 5 тысяч в размере. Я ее верну, она мне не нужна. Да, а у меня таких денег нет. У вас же пенсия. Пенсия-то маленькая. Ну, 5 тысяч, давайте договоримся. Я вам ее принесу сегодня вечером. Поставлю, как было. Не принесете, я в милицию заявлю и в суд подам. Да никуда вы не заявите, вы только обещаете. Заявлю. Нет, мы знаем, что вы добрая. Не собираюсь быть доброй. А зачем вам две? У вас же две двери. Ну, будет одна. А я хочу, чтобы было как было. Ну а теперь весь подъезд будет слышать за то, как вы матом ругаетесь. Алло. А вы, гады, вы нуждаете ругаться матом. Ну если бы вы была порядочная женщина, вы бы не ругались, вы бы все тихо и мирно, спокойно бы решали вопросы. А нахуя мне быть порядочной с непорядочными людьми? А мы порядочные. С каких пор? Ну давно уже. Да. А зачем вам дверь вторая? Порядочные двери не воруют. А мы просто ее позаимствовали, мы не воровали. Как это позаимствовали? Ну на время взяли вот ее. Может вернем, мы подумаем еще. Думай, думай. Игорь мне знаете, что сказал? Он сказал, давайте вторую дверь тоже снимем, она пригодится. Вот. Тогда я вас нахуй сожгу, блядь. Бензином оболью и сожгу вашу квартиру. Ни в коем случае, ни в коем случае. Очень терять нечего. Остается только Вас одно. посадят. Поджечь, поджечь. Вас посадят, уголовная ответственность, вас посадят. И по возрасту не посадят. Посадят. Нет. У меня отец адвокат, я скажу, чтобы он вас посадил годика на три. Какой у тебя отец, адвокат? В адвокатской конторе работает. Да что ты? Да, я ему скажу. Сколько же ему лет, что он работает? 50. А тебе-то сколько? А мне 22. Да. Да. Ну, в общем, что, мы как договоримся, за 5 тысяч будете брать, нет? Нет, не буду. Поджигать вас буду. Да и как это вы будете поджигать? Вы что, с ума сошли? Бензином оболью и подожгу. А у вас нет бензина. А мы у вас холодильник сломаем. Да что ты? Да. Вот кто кого. Если сгоришь, кажется, сломаешь. Ну, а я-то живу не у Игоря, я не в вашем подъезде, я в соседнем доме живу. Да что ты? Я за вами слежу. Мне Игорь сказал, давай бабку доведем, она уже надоела нам. Да что ты? Фига Говорит, вам ругай. баб. Старухи надоедает вам. Потому что вы шизофреники ебучие. Да у нас нет справки, мы нормальные, адекватные люди. За справкой надо идти. Иди и дадут. Мне не дадут, я адекватный, я работаю. Шизофреник тоже работает. Нет, у них пенсия шизофреничная. Да. Ну что, мы как решим, квартиру отдаешь по-хорошему или нет? Иди ты нахуй, квартиру я ему отдаю. Я тебе, блядь, покажу квартиру. Я тебе нахуй сожгу, и мотоциклы ваши к небесам полетят. А, ну и что, мы еще купим, у нас денег полно. Вот, мне хуй с вашими деньгами. Нет, ну вот смотри, ты старая. Ты тебе что, составить труда, подписать документы, и мы от тебя отстанем. Дарственную. Подписаны моим родным, и мой племянник, он тебе, блядь, покажет. Он Да ростом 2 метра. нахуй нам твои родные-то нужны? Нам надо, чтобы ты на нас переписала. Они будут расправляться с вами. Уебет мой племянник, то есть мой внук вас уебет нахуй. Да Я блядь. мы твоего Вот внука! сука. Мы его отпиздим, твоего внука! Да он кого? Он борец, борец. И он вас отпиздит так, что мало не покажется. А мы в пятером соберемся и дадим пизды ему и дверью по башке, блядь. А он с гранатой ходит, вас нахуй взорвет. А он что, неадекватный? С гранатой запрещено законом ходить, мы его посадим. Мой папа его посадит. Да иди ты, папа, вы там шизофреники малограмотные, папа у него адвокат. Да, и тебя посадят, старую. сажай, сажай, иди, беги в суд. Три годика отсидишь, блядь? Да, по возрасту судья даже разговаривать с такими, как ты, мудаками. А мы ему взятку дадим, и он будет разговаривать. Да. А, сейчас все покупается. Слишком за столом сидит много народа, и всем надо взятку дать. А Игорь говорит, что вы в садике нянечкой работали, это правда, Валентина? Чего? Игорь сказал, что вы нянечкой работали в детском саду, это правда? Да, два диплома и у нянечки устроилась. А мы проверяли по базе, у вас нет высшего образования, у вас среднее 10 классов. Сука, два диплома вон лежат. А давайте я приду, вы мне покажете, вы врете все. Да бандитам нехуй показывать. Ну потому что у вас нет этих образований, вы все выдумали. Сука рваная. Да, я слушаю. Я два института окончила. Полиграфический факультет журналистики, ебёна мать. И работала, где редактировала труды Брежнева. А ты, паскуда, малограмотный. Как ты можешь верить людям, когда ты, паскудина, малограмотная? Ну потому что люди-то говорят, что они вас в садике видели, что вы там нянечки пытались. Это нахуй садики! Я даже не знаю, где садики находятся. Ну, садик 19-17, комбинированного типа. Иди ты нахуй со своим садиком. Ну вот ты там работал всю жизнь, тебе и стрёмно признать. Иди ты нахуй, у меня вон на полке документы лежат, кем я работала. А хули толку от них, от этих документов? Как толку? У меня одних наград там лежит, да хуя и больше. А за что тебя награждали? За хорошую работу. Да а ты нихуя ничего не делала. Ты за меня, блядина, делал. Ну, в общем, все, вторую дверь мы снимем буквально в эти выходные, готовься. А ты приготовься, что я подожгу и тебя, и твой мотоцикл. Да нихуя, не подожгешь. Нет. Нет. А мне терять нехуй, подожгу. Слабо, ты меня уже пугаешь, 2007 года так ничего ни разу и не сделала. Ты только языком болтаешь. Нихуя сделаю, блядь. Максимум, что ты сделал, это приходил за своим ведром. И все, больше от тебя ничего я не видел ни разу. Нахуй ты, нахуй себе я ведро повесь. Ну вот мы у тебя что-нибудь еще спиздим, смотри, доиграешься с нами. А у меня нечего пиздить-то. Вторую дверь с петель ночью снимем, ты охуеешь. А я заявлю в милицию, я сейчас иду в милицию заявлять. Да не, только попробуй, я тебя из квартиры сейчас не выпущу. Пацаны, поднимайтесь к ней на этаж ее. Только выйди из хаты. Я, блядь, выйду, нихуя я тебя не боюсь, сейчас выйду. Мы тебе ведром по башке дадим, смотри, не дай бог ты сейчас выйдешь, мы на твоем этаже сейчас дежурить будем. Мы тебя не выпустим в милицию. Дежурю, я выхожу, блядь, а ты появишься, я буду караул кричать и собирать народ. А все на работе, никто сейчас не выйдет, сейчас время 2 часа. У нас половина никто не работает. Нет, никто не выйдет, все глухие, никто ничего не услышит. Блять, только выйди на этаж, все, мы сейчас с пацанами уже. Давайте, ребята, выходите это к ней на этаж, все. Поняла? Ты бандюга ебаный, со своими бандитскими выходками дождешься, я тебя упеку, суку рваную. А мне ничего не будет.